Глава 50. Под вечер его душа трепетала в нетерпении. Госпожа снова вознаградит его своим визитом. Когда она появилась, он ждал ее в позе покорности. Тело изнывало в предвкушении сладких ударов плети, а в животе начинал разгораться огонек вожделения. И началась другая жизнь, отличная от той, что он вел на службе. Здесь он не начальник, а раб. Ему приказывают, он подчиняется. Он с удовольствием выполнял приказы госпожи, а когда ошибался и получал наказание, то радостно стонал. Правда, поощрения сегодня были очень скупыми. Желая задобрить госпожу, он проговорился. «Была петля, ко мне приходила петелина». Слова без разрешения карались ударом хлыста, и она ударила его особенно сильно. А потом провела по губам волнующей кисточкой из мягких перьев и спросила. «Она знает, что искать?» «Она в рамках правосудия, как львица в клетке, а мы вырвались из нее». «Вырвались», — эхом повторила госпожа, блеснула карими глазами из-под маски и потребовала. «Надо повторить». Он всего на миг вернулся в ту, другую реальность и выдохнул непростительное. «Сейчас опасно». «Как ты смеешь мне возражать, раб?» — вскипела она и хлестнула его плеткой. «Я говорю, надо, значит, надо. Чего хочу я, хочешь и ты». Она била его и позволяла ласкать себя. И каждый раз, когда он получал желанное, звучала фраза «Надо! Надо! Надо!». Слова приказы служили ступеньками к вершине возбуждения. Они впечатывались в подсознание простым законом. «Хочешь получить меня? Надо исполнить. Надо! Надо! Надо!». Когда он достиг вершины вожделения, и телесная боль трансформировалась в опустошающее блаженство, она отпихнула его от себя. Он шлепнулся спиной на ворсистый ковер, а она встала над ним, расставив ноги в чулках. Богиня, снизошедшая до раба, вновь возвысилась. Сейчас она исчезнет и предупредит о новой встрече тогда, когда сочтет нужным. Только бы ожидание не затягивалось. А вдруг она забудет о нем, найдет другого раба, готового исполнять ее желания. Даже мысль о подобном горе была невыносима. На его грудь упал пакет с черными чулками. «Я сообщу, где и когда», — сухо сказала она, переступая через него. Она уходила, а он провожал ее преданным взглядом, лежа на ковре. Отсюда она выглядела так же, как в заставке контакта с именем Полина. Этот снимок еще обрадует его в телефоне, когда она напишет или позвонит. Это обязательно произойдет, ведь он нужен ей. Госпожа только что это подтвердила. Он распечатал пакет и натянул на голову один чулок. В его ушах продолжал звучать его требовательный шепот. «Надо, надо, надо. То, что хочу я, хочешь и ты». Да, он хочет. Он пойдет на все, что угодно, лишь бы их встречи продолжались.